Все это тоже входит как-то в ее темные замыслы. Но тут появляется и некая возможность их сорвать. Она хочет, чтобы я его убил. Я не совсем еще понимаю, каким образом мысль-то на завершение своих планов. Но вы должны сделать так, чтобы присутствие Пфица, кем бы там ни был, помешало убийству этой женщины, жены Спонтини. Однажды ночью она придет к графу. Почему? Потому что боится своего мужа. Опасения совершенно беспочвенные, непропорционально раздутые в его биографии. Так или иначе, она будет искать убежище и найдет его в комнате графа. И Пфиц там тоже будет? Вам нужно как-нибудь все это увязать. Потом появляется Спонтини, между ним и графом завязывается ссора, а все остальное в ваших руках. Шенк был потрясен услышанным. Так значит, он был безвольным орудием в гнусных интригах Астреллы, успевших уже принести такие кошмарные плоды, как гибель ни в чем не повинной женщины и двухлетнее значение ее мужа. Сами собой всплывали в памяти тревожные происшествия последнего времени. Несчастный случай с Грубером, нападение в переулке, спрятанный за пазухой нож. Леденящий ужас смешался у ошеломленного картографа с печалью по прежней невинной Вере. Какой-то частью своего сознания он продолжал любить Эстреллу, сколько бы боли она ему не причинила. И все равно он был обязан взять себя в руки, найти силы. — Я помогу вам всеми доступными мне средствами, — сказал Шенк. — Сегодня вечером у меня встреча с Эстреллой. Как, по вашему мнению, я должен себя вести? — Слушайте меня внимательно. Во-первых, устройте так, чтобы граф ни в коем случае не стал свидетелем убийства. Это хотя бы помешает Эстрелле в дальнейшем распространении всей этой лжи. Попытайтесь раскрыть ее намерение, но при этом не упоминайте меня и ничем не выказывайте свою осведомленность. И будьте готовы к тому, что она может на вас напасть. Имейте в виду, что женщина она сильная, так что справиться с ней будет совсем непросто. Теперь я должен вас покинуть. Крепитесь, желаю вам удачи. Вайсблат ушел, оставив Шенка в полном оцепенении. Разоблачить Эстреллу. А вдруг она исхитрится и его бросить в застенок, как этого несчастного писателя? Вот теперь афоризмы становились гораздо понятнее. Группа писателей старалась создать обычный, безобидный роман. А их руководитель терзался сомнениями в правильности своих поступков. И сумасшествие Спонтини, неизбежные, ужасающие последствия действий, обезумевшей от ревности женщины. Отложив на время Пфица, Шенк достал из сумки афоризмы, раскрыл их где-то посередине, чтобы окунуться в самую гущу причудливо вьющегося рассказа, и начал читать. Глава 16. Река превратилась в бурный поток. Это из-за дождей, который уж день, поливающий город. И все вокруг, вплоть до далеких гор, где она берет начало. Дождь еще не прекратился, но теперь уж был не ливень, а легкая морось, вполне, впрочем, достаточная, чтобы до костей промочить любого, кому достанет смелости, вернее, глупости прогуляться сейчас по улице. За эти дни река вздулась и стала коричневой, а в самых мелких местах желтый цвета пергамента или стариковской кожи. Я смотрю, как вода проносится подо мною, вижу неподвижные гребни и складки, образующиеся там, где течение сжато каменными устоями моста. Их рисунок похож на сложно сплетенную и уложенную прическу, неизменная структура, вечно сменяющаяся воды. Не я автор этих слов. Я, Винченцо Спонтини, есть сросток писателей, муравейник идей. Мое творение, оно так и останется ненаписанным. Это есть сплав вкусов, стилей и интересов тех, чьи идеи стремятся заполнить пространство, отведенное мне как литератору. Спонтини, который наливает себе стакан вина, который идет по обсаженной тополями аллее, который наслаждается красотой заката, все это разные люди. Каждый из них отделен, каждый существует лишь кратчайшее мгновение, либо сосуществует в хрупком согласии с другими.